Глава 11. Место встречи. «Не, добром это не кончится, верно я тебе говорю», — вполголоса бормотал в мой адрес уже серьезно поднабравшийся пилот. Мы сидели за стойкой бара на станции в одной из нейтральных систем. После окончания моей эпопеи с пиратом-маньяком, решившим во что бы то ни стало прикончить меня, я решил тут обосноваться на более продолжительный срок. Все тот же каботаж. Далековато, правда, мотаться. Даже топовый джамп-модуль моего каймана не осиливает 24 световых года за раз. Прыгаю к попутной звезде, да заправляюсь и прыгаю в нужную мне систему. Прибыль хорошая. С каждой привезенной тонны от 1000 до 1500 кредитиков. За круг, соответственно, от 2,3 до 2,5. Изредка даже 2,7 получалось сделать. «Ты сам посуди», — продолжал он меня грузить. «Император, да продлятся дни его вечно, стар и болен. Того и гляди, в золотую коечку приляжет. В Федерации канцлер тоже чего-то не того. Ты за новостями следишь?» «Не, разве что за сводками поставок на станции. Ну, да ты понимаешь, чего привезли, увезли, как цены меняются и все такое». «А зря». Вон вчера или позавчера новость была, и Феды, и Имп начали новую гонку вооружений. Скидки на боевые корабли готовят. А новые корабли... Этот, как его там, ну, Наха. Хантер, что ли? Ага, он. Боевой же. Для охотников за головами делали. Малой серии. А ща вот, массово клепать начали. Или Коршун тот же. Он ведь чисто боевой, да? Боевой. И раз... Военный корабль и в свободной продаже. А новые транспорта где, а? Исследователи? Верно я говорю, войной пахнет. Войной и не иначе. С ним трудно было не согласиться. Статистика показывала увеличение количества нападений на одиночек. Одни пилоты сбивались в стаи и подлавливали других, преимущественно одиночек. Торговцы начали объединяться в караваны с прикрытием. На душе было тревожно. Передо мной возникало очередное распутье. Что делать дальше? Да вылезать своего каймана? Или накопить на леди? Или взять резко подешевевшего хантера? А как потом на его ТО денег накопить? Эх, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Есть такая курортная планетка. Друганы мои по академии, и Саваш, и Барт, оказались более легкими на подъем. Пересели на истребители и подались в астероиды пиратов мочить. Свежеиспеченный барон Адо продолжал болтаться где-то у центра галактики. Все были при делах, кроме меня. Нет, я тоже был при делах, вот только шли они как-то косо, в отличие от их подвигов. А меня продолжала пытать жаба. По мере роста моего благосостояния она также увеличивалась в размерах и требовала больших жертв. Знакомый и более опытный торговец агитировал за покупку манты. «Слышь, ты на нем поляму за круг поднимать будешь. Лопата есть? Вот ей бабки готовься грести», — говорил Сардак мне во время наших сеансов связи. «Так-то оно так», — не соглашался я с ним. «Но уж больно здорова она. Я и на буханке долго привыкал шлюз проходить. А на этом монстре...» «Да привыкнешь», — продолжал он убеждать меня. «Это только поначалу кажется. Потом со свистом пролетать будешь». Но сомнения продолжали терзать мою неокрепшую психику. Червячок сомнений, внедренный Сардаком, продолжал точить меня изнутри. И было похоже, что и моя жаба, и солидно отъевшийся червь, заключив союз, слаженно принялись атаковать меня по двум фронтам. Долго сопротивляться их натиску я не смог и капитулировал. «Эх, будь что будет. Манту я еще не водил, да и звание элитного торгаша привлекало». Наметил курс на систему, где была ярмарка распродажи кораблей торгового флота, и попрыгал туда. По пути, а лететь было прилично, более 110 световых лет, заправлялся от звезд и любовался пейзажами. Вот и искомая станция. Привычно и быстро проскочил шлюз, сажусь. Руки в ноги и на ярмарку. Действительно, транспортников было много. Побродив среди этого многообразия, остановил свой выбор на новенькой вишневой манте. Даже пленка на мониторах и сиденьях не была снята. Прикинул средства. Более чем хватает. Еще и около 45 миллионов останется. И тут дернул меня черт проверить теорию, что при продаже корабля в сборе стряпчие себе около 10% присваивают. А это, особенно при моих небольших активах, весьма приличный кусок. Я ж типа умный, не допущу, чтобы на мне наживались. Всякие там. Сначала пошел в ремдок, и там разукомплектовал своего каймана. Жалко было, жуть. Сколько на нем было пережито, какие победы и... уклонения. А сколько наторговано на нем было. Когда выволакивали реактор, чуть не разревелся, вспоминая, как мотался по почти десятку станций в поисках наилучшего. Оставив от него только корпус и получив прилично средств, пошел за грузовозом. «Ну где вы пропадали?» — встретил меня маклер. «Ушла ваша вишневая. Только стандарт остался. Цвет — мокрый вакуум. Тоже новье. С ц... с пленочками. Берете?» «Беру», — говорю. «Отступать-то уже некуда». «Хорошо. Вот тут палец приложите, тут распишитесь. Вашу карточку. Плиз?» И улыбается гад во все, сколько у него там есть, свои вставные зубы. Ну, я карточку сую, код тыц-тыц-тыц и тыц. Мобильник пищит, подтверждает снятие средств. «Поздравляю, теперь вы счастливый обладатель сверхтяжелого оптового корабля модели «Манта». Сток-М? Что это он имел в виду, на что намекает? Сток — это либо склад летающий, что похоже на правду, либо на этом корабле я, точнее, меня в сток канализации и того. Проверяю баланс по привычке. «А милейший?» «Да». «Ты, сука, куда 10 миллионов дел?» «Но позвольте». Выпинали меня с ярмарки быстро. Охрана там хороша. В качестве компенсации получил сбитые кулаки и уверенность, что этот тип сегодня же побежит за новой челюстью. Ну не знаю я как, вроде все по уму сделал, но 10 лямов тю-тю. Нафига советов послушал, продал бы кайманчика в сборе. Эх, дурень как он есть. Повесив нос, пошел в ангар. Стандартный ангар для больших и очень больших кораблей. Сначала я решил, что куда-то не туда забрел. Ангар был заполнен практически весь. Свет от потолочных ламп полностью перекрывала мега-здоровая туша моего... моей... Да, моего монстра торговых путей, манты. Охренеть. Все в нем было принесено в жертву наживе. Коридоры узкие, сортира нет. Рубка тесная, едва боком протиснулся между переборкой и креслом. Хотя, возможно, это я отожрал пузень себе. Каюта? Спальня с койкой King Size? Забудь. Ничего. С тоской вспомнил простор и комфорт предыдущего корабля. Зато трюм. Хорош. Можно в футбол гонять или проводить строевую подготовку. Батальоны тяжелой пехоты. Так-с, проинспектируем, шо мы имеем. Проверяю системы. Лучше бы не смотрел вовсе. Все сток, и нужно в сток отправить, пока меня с этим самого не отправят по тому же адресу. Топаю в ремзону. Мужики, мне б тут... Хы, глянь, еще один, хы, монтовод. Звиняй, товарищи, будто... другие уже все для них выгребли. И все мастера дружно ржут. Эй, говорю, ну вы чего накинулись-то? А они ржут. Отсмеявшись, их старший снизошел до пояснений. «Ты уже...» — он загибает пальцы. «Уже восьмой. И каждый поменять обвес заводского...» — тут он опять засмеялся. «На нормальный хочет». «А его-то и нет. Все выгребли». «Так уж и все». «Подчистую», — подтверждает он. «Мужики, прошу, ну войдите в мое положение. Я же на стоковой модели не взлечу просто. Помогите, а? А с меня причитается...» «Вы какое предпочитаете, светлое или темное?» Старший оглядывает своих орлов. «Ну что, мужики, поможем? Хотя...» — он смотрит на часы. «Смена уже закончилась». «И закусь с меня». Он согласно кивает головой, и я бегу в бар за пивом, закусками и прочим. «Не, корабль есть. Обвес мёрде. После того, как я проставился пивом, кое-что нашли. Реактор, джамп, подобрали. Щит, увы, не топовый, но хоть что-то. Маневровых, увы, нет. Точнее, есть, аж за 50 лямов. Вроде как и немного, но их наторговать еще нужно. А вот с трюмом облом, нет его. Точнее, трюм-то есть, в виде дырки в корпусе. А вот начинки, стеллажей, креплений, чтобы сразу 256 тонн закинуть, нет. Так что в свой первый полет я повез всего 300 тонн с хвостиком. Первый взлет на новом и незнакомом, но уже своем корабле, это запоминается. Вот помню, на Камбале я... Но об этом в другой раз. Курс проложен. Фигня, 10 световых лет. Груз, увы, только 300 тонн. Какой-то руды набрал и засунул в трюм. Проверка приборов. Норма, норма, норма. Распределение энергии равномерное между всеми системами. Добро на взлет получено. Маневровым вертикальная тяга. Вектор 90 от палубы. Медленно и с натугой туша моего монстра отрывается от платформы. «Убрать шасси!» — командую компу. «Шасси убрано», — докладывает комп. «Так, целюсь в щель шлюза станции. Я ж туда не влезу, она же маленькая. Мать, мать, мать, что же делать?» Подползаю к щели. «Ну, господи, помяни святого Давида и всю кротость его!» Медленно, очень медленно проползаю шлюз. Фух, протиснулся. Взмок. И реально, и виртуально. Кондей в рубке, полное это самое. А комп-то греет, ого-го, как! Опять с ностальгией вспоминаю своего крокодила. Вот там кондей был. Да, хорош. Охлаждал так, что у меня как-то раз пар изо рта пошел. Пришлось потеплее даже сделать. Зато пиво не грелось. А тут даже сиденье эконом-класса. Трубчатая конструкция, обтянутая тканью. Эх, а вот там такие подушки были. И подставка под кружку, банку. Ставлю рут в среднее положение для максимальной маневренности. Привычно резко перекладываю джой, наводя нос корабля на систему, куда прыгать собираюсь. Точнее, пытаюсь навести. «А вот тех хрен!» — говорит... Нет, конечно, не говорит, но всем корпусом дает понять мой новый скакун. Медленно, торжественно и солидно туша начинает разворот. Был бы на борту сортир, стоило бы заклинить джой и туда сходить. Как раз успел бы и все дела сделать, и газеты почитать. Аккурат к концу разворота и вернулся бы. Поворачиваем. Еще, еще. Ну, вот. Смотрю на спидометр. Да, 85 узлов. Гонщик, бля, это я так долго ползти буду. Надо ускорители и маневровые менять. На курсе прыжка, докладывает комп. Жму активатор джампа. 4, 3, 2, 1. Коридор хрен знает какого пространства. Каждый раз новый и каждый раз тот же. Туман или туманности, вспышки звезд — все это проносится мимо меня. Бзззз! Хлоп! Выпрыгнул. Также солидно отворачиваю от звезды. Медленно ложусь курсом на станцию. Разгон. Подгребаю к станции. Интердикт. Выдергивают из скоростного режима, как котенка из лужи. Военный. Даже не сканет. Курсанты там, что ли, практику отбывают? Тренируются? Опять ложусь на курс. А вот и станция. На всех парах, аж на 85 узлах подгребаю к шлюзу. Протискиваюсь. Посадка. Уф, да, это вам не на Каймане гонять. Эх, как он там без меня? В какие руки попал? Сдаю груз. Навар невелик, но и топливо дешевое. На связь выходит тот друг-торговец. «Новости читал?» — спрашивает меня Сардак. «Да что же вы все меня новостями попрекаете-то?» «Не, сортира нет на борту». Короче, Склифосовский, сейчас запустили программу поддержки среднекрупного бизнеса. Если пары гонять, премию от профита напарника дают. «Хм, заманчиво. Let's go!» Формируем звено. Или крыло. Наверное, все же звено. Крыло из двух мант какое-то ощипанное получается. В том смысле, что общипать такое — мечта любого пирата. Берем груз, вылетаем. Курс, разгон. Я прыгаю первым. Товарища умный бортовой комп автоматом посылает в прыжок следом за мной. Выход в нормаль, курс на станцию. Появляется товарищ. У станции ситуация повторяется, я выхожу в нормаль, и его выбрасывает неподалеку от меня. «Работает!» — говорим хором. Парковка, сдаем груз. «Что-то прибыли мало, как-то всего 120к», — сообщаю ему. «Ты ж говорил, что за эту хрень около 400-600к дадут». «Странно, я свои 700 тысяч получил. Ты что вез?» «Ну как что, эти? Ну как их?» — сверяюсь с накладной. «Семикон чего-то там. Полупроводники, короче». «Бля, я ж тебе говорил, сверхпроводники, суперкондуиты, сверх!» «Ох, туплю!» Опять грузим руду. Прыжок, заход на станцию. И тут меня опять выдергивают из суперкруиза. «Опять кадетов гоняют», — думаю, и не напрягаюсь. «А зря!» Кое-как доворачиваю на курс, и тут по мне кораблик открывает огонь. «Пират!» Судорожно жму кнопку гипера. «Хрен!» «Ну, или близко к тому», — отвечает комп. «Перезарядка! Ждите!» Выжимаю газ до упора. 85 узлов. «Не, так вот где таилась погибель моя!» Пират ведет по мне хаотичный огонь. «Щиты пока держат!» Не зря же аж 4 модуля уплотнения и укрепления щита поставил. «Эй, хозяин!» — говорит комп. «Прыгать-то будем?» Жму кнопку. Медленно, очень медленно начинает ползти индикатор готовности прыжка. Щиты начинают проседать. «Чё так медленно-то? Давай, гони уже!» Полоска готовности к прыжку доходит до финишной отметки, и ничего. Не прыгаю. Комп, что с прыжком? Масса атакующего блокирует переход. Смотрю, кто меня перехватил. Черт, черт, черт, леди! Неужто тот тип снова? А ты, я вижу, разжирел. Из динамика раздается знакомый голос. Ну ничего, сейчас я это исправлю. Мои щиты спадают. Заряды его лазеров начинают прожигать и так непрочный корпус. 80%. Да прыгай ты уже! 60%. Повреждены створки шлюза. Потери части груза. Нейтрально докладывает комп. На радаре наблюдаю, как в космос вываливаются мои конты с грузом. Мои конты! Ой, ты таки решил поделиться грузом? Не унимается пират. Запомни, мне твой хлам не нужен. «А что нужно?» — спрашиваю его, надеясь потянуть время до прилета полиции. «Ты оскорбил Альвареса де ля Сида!» — пафосно заявляет он. «Твоя голова — вот что смоет оскорбление!» «Уважаемый де ля Сид!» — пытаюсь протянуть время, а корпус уже наполовину разрушен. «А компенсация денежная вас не устроит?» «Возможно», — отвечает он. «Я думаю...» И тут появляются полицейские. «Фух, что ж так долго-то?» Полицаи сцепляются с пиратиком. Жму форсаж, отрываюсь. Наблюдаю, как один за одним патрульные кораблики превращаются в разрывы. Жму форсаж. Что за хрень? «Внимание, температура критическая, наблюдается повреждение систем». Жму форсаж. «Перегрев, перегрев, перегрев». «Ой, бля, 45%. Повреждены маневровые двигатели. Корабль перестает слушаться Джоя. 40%. И тут джамп-модуль заряжен, готовность к прыжку. Ура, я спасен. Пожалуйста, установите курс на вектор прыжка. Хватаюсь за Джой. Хрен, даже более того, меня начинает крутить. 30%. Боковое стекло начинает трескаться с мерзким звуком. 24%. Дзинг. Лобовуха и боковое лопаются и вылетают в космос. И моя вторая кружка тоже. Ну да ладно, это мы уже проходили. Хотя на Каймане она б не вылетела. 18%. Что же делать, что же делать? Воздуха осталось на 5 минут. 10%. Блин, перезагрузка систем, там 1% будет, но вдруг... Залезаю в дебри интерфейса. Не то, не то, не... Ага, вот! 7%. Клацаю по кнопке перезагрузки. По инфопанели пробегает перечень отключаемых систем. Вырубается свет. Тишина и темнота. Мимо только залп пирата проносится. Начат запуск системы после перезагрузки. 3%. Пробегает список подключенных модулей. Выворачиваю на курс прыжка. Блять! Заново запускать джамп-модуль? Ну, сука, найду ведь, не уйдешь! Слышу вопли Альвареса. 2%. Бабахинг! Резкий свет, чернота и... И открываю глаза. Надо мной наклоняется нечто в белом халате. «Где я?» «Вы в медцентре станции LTT-1227. Сейчас позову врача». «Блин, ну почему только в фильмах медсестры красивые? Или мне начало фатально не вести?» Глядя на эту особь, я понял, что столько мне не выпить. «А, голубчик, очнулись?» Подходит ко мне мужчина в халате. «Я ваш врач. Вы в норме и можете освободить койку». Рядом с доктором крутится типчик, сильно напоминающий того маклера. Сует мне планшет. «Страховку оплачивать будем?» «Ага». «С вас всего 4,8 миллиона. Вот тут палец приложите». Прикладываю палец. С моего счета упархивают очередные миллионы. «Печально». Типчик что-то втирает про их многостолетнюю службу и про их надежность. Из этого потока только и вычленяю номер платформы, где новая манта стоит. Ихихи, 4,8 ляма за страховку, почти 2 за груз. Богатею, черт возьми, только с обратным знаком. Выхожу из медцентра. Какая-то мутная личность окликает. «Эй, это тебя на манте подбили вот только что?» «Ага. Вот твой черный ящик. Друган твой просил передать». «Друган? Какой друган?» «Да, Альварес, забыл, что ли? Говорит, что должок за тобой. Это он тебе сувенир передает. Обещает скоро тут быть». Мутный вручает мне модуль и сваливает. Протискиваюсь в рубку манты. Подключаю модуль и начинаю работу над ошибками. «Не, тормоз он и в космосе тормоз. Ну вот нахрена я треть энергии на оружейные модули-то подавал? У меня и стволов-то нет. Кинул бы все на двигло, может, и ушел бы». Ой, дурак, перегрел корабль форсажем. Ну, тут ясно, и маневровые менять, и распределение энергии. Блин, своими руками себя помог убить. Не, я, конечно, знаю, что я мазохист, но не настолько же. Но, в принципе, щиты долго держались. Все же не зря 4 усилялки воткнул. Денег, конечно, жалко. Ладно, буду считать это жертвой богам вакуума. Но корабль нужно доводить до ума и быстренько на леди пересаживаться. Залезаю в атлас галактики. Так, задаем поиск. Хай-тек-системы. Ого, а их тут много. Ищу систему с большим населением. Нет, нет, не, и это тоже не. Угу, вот. Население под 80 миллионов. Прокладываю курс. Фигня, около 20 световых лет. Уже более уверенно выскакиваю из шлюза. Перекидываю всю энергию на движки. Уже лучше. Аж 130 узлов. Ну-ка, проверим форсаж. Ого, почти 300. Вот дурак-то, ведь мог спокойно уйти. Прыжок. Эх, до станции далеко. 3000 световых секунд. Лечу. Тихо, мирно добираюсь и паркуюсь. Да, тут есть в чем покопаться. Ставлю максимальный трюм. Меняю щит на более слабый. Буду делать ноги. Мне только чуть продержаться, оторваться нужно. Ставлю максимальные маневровые и почти максимальный распределитель энергии. Бабки стремительно тают. Остаются жалкие 15 лямов. Ничего, отобью. Прыгаю обратно. Звено так и не распалось. Напарник дождался меня на станции. «Где был-то? Я уж заждался». Рассказываю. Наверное, он сочувственно помотал головой. Не видно, но по его интонации догадываюсь. «Эх, а спросить не мог раньше», — говорит он мне. «Ну да ладно, отобьем. Берем груз. Теперь я ученый. Дважды проверяю, а то ли я взял. То. Выход. Скорость 140. Ух, мальчик, ветер, мля». Но маневренности у моей лайбы прибавилось. Курс, разгон, отсчет, прыжок. Мирно и спокойно догребаем до станции. Сдаю груз. Уже приятно, почти 700к. Особо приятен бонус за звено, 36 косых. Берем груз и делаем еще рейс, опять мирно. Еще 300 тысяч в кармашек и бонус около 20. Ну, не дурственно, за круг без бонуса почти лям. А с халявой-то лям с маленьким, крохотным, но хвостиком. Постепенно дурной настрой пропадает. Друг отваливает на просмотре культурной программы в местном стрип-баре. А я делаю еще кружок. Еще чуток богатею, но уже по правильному вектору. Ладно, хватит с меня приключений. Завтра продолжу. Паркуюсь и иду отдыхать. Решаю снять стресс и двигаю к бару. Вечер. В баре шумно и многолюдно. Молодой бармен развлекает посетителей, жонглируя бутылками. Наверное, смешивает что-то такое эдакое. Мне ничего эдакого не нужно, и я усаживаюсь за столик, заказав себе пиво и простой закуски. Гренок, рыбки, орешков. Самую стандартную и непритязательную закуску. Ополовинив первую кружку, откидываюсь на спинку и начинаю расслабляться. Столики стоят тесно, и волей-неволей я слышу обрывки фраз соседей. Пролетал ту систему. Тихо в ней, хоть и числится как анархия. Какая анархия? Она же имперская была. Ну, была, да, а сейчас анархическая. Но порядок там держат. Интересно, это он про какую систему рассказывает? Прислушиваюсь и краем глаза осматриваю разговаривающих. Обычные пилоты, вольные торговцы или наемники. Нашивок империи или федерации нет. «Ну да», — горячится один из них. «Как там эти ветераны силу взяли? Тишина!» Ему не верят, и обсуждение переходит в спор. Дальше разобрать ничего не получается. Все говорят разом. Поднимаю руку, пытаясь привлечь внимание официанта. «Кружку-то я добил». Пора вторую заказать. Спасибо, что пригласили, молодой человек. За мой столик присаживается какой-то мужик в возрасте. В эдакой толчее найти место, знаете ли, затруднительно. Да-с. Да я и не приглашал никого. Присматриваюсь к человеку, столь бесцеремонно нарушившему мое уединение. Ба, да это профессор. Здравствуйте, профессор, говорю ему. Какими судьбами в этой дыре? Он близоруко рассматривает меня. «Ах, это вы, пилот. Вот это совпадение. А представляете, я тут транзитом лечу, а до следующего транзитного корабля 2 часа». Пускается он в пояснение. «Вот мы и решили скоротать время». «Вы?» — спрашиваю. «Да, вон Сергей идет». И, привстав, машет рукой. Вскоре я уже обмениваюсь приветствием с его ассистентом. Делать нечего, заказываю на правах хозяина всем пиво. Отдав дань напитку, начинаем беседу. «Как ваши изыскания, профессор?» Спрашиваю его, но отвечает Сергей. «Хорошо». Он приподнимает кружку. «Тот сканер мы сдали и...» Он салютует мне кружкой. «Благодаря тебе». Скромно киваю и делаю глоток. «Сейчас же мы следуем в тронный мир», продолжает он. «Профессору новую задачу подкинули». «Да-с», — прерывает его профессор. «И весьма крепкий, доложу я вам, орешек». Он победно смотрит на меня. Мне не остается ничего другого, как задать предсказуемый вопрос. «И что за орешек?» Впрочем, если быть честным, то вопрос я задал в надежде на очередные легкие деньги. «Реактор!» Профессор ограничился одним словом, будто это должно было все объяснить. Продолжаю на него смотреть. Он после нескольких секунд игры в гляделки смущенно отводит взгляд и, бормоча что-то про непрофессионалов, кивает на Сергея, мол, расскажи. «Мы начали исследование по модернизации реакторов», — поясняет Сергей, «чтобы сделать их более надежными и чтобы они выдавали больше энергии». «Интересно», — ерзаю на стуле, устраиваясь поудобнее. «И что, получилось?» — спрашиваю. «Частично», — он кивает. «Пока мы добились того, что реакторы, точнее один образец, не взрываются при повреждениях. Он просто сбрасывает энергию в окружающее пространство». Он продолжает рассказывать, а у меня перед глазами появляется та леди, Альвареса, с бьющими из нее молниями синего цвета. Сергей замолкает и смотрит на меня. Наверное, он заметил, что я перестал его слушать. «Извини», — говорю. Задумался. «Так вы уже летные испытания проводили?» Он кивает. «Да, реактор пока, увы, объемный. Мы его только в легких крейсер смогли интегрировать. Но перспектива есть. Абсолютно точно». «В леди», — задумчиво повторяю я. «Скажи, а пилотом там не испанец или латинос был случайно?» Он прищуривается и внимательно смотрит на меня, приподняв кружку. «Да», — медленно отвечает. «Альварес его зовут». «Молодцы, чё!» Я резко опускаю кружку. «Я из-за него чуть не сдох, и потом всё-таки он меня достал». «Расскажите, молодой человек», — вцепляется в меня профессор, «все детали боя и поподробнее». «Деваться некуда». Рассказываю и про бой, и про молнии, и про повреждение своей буханки. «Ну, что я говорил?» Торжествующе подпрыгивает на стуле профессор. «Выброс энергии при повреждении контура работает! А, Сергей, это победа! Однозначно победа! Мы все же утерли нос этому кое-какеру да Римбалдору!» Сергей вяло с ним соглашается, типа «да, все верно». Но профессору этого мало. «Мы должны немедленно, я подчеркиваю, немедленно лететь в лабораторию. Мы буквально в шаге от прорыва». И обращаясь ко мне, «вы же понимаете, что это прорыв?» «Не понимаю», отрицательно машу головой. «Ну как же!» Он досадливо крякает. «Теперь корабли не будут взрываться при повреждении реактора. Их же можно будет отбуксировать и починить». «А вот это я понимаю как-то сразу. Эх, вот ту же леди, взять ее на буксир и на станцию. Но сначала пилота того, Альвареса Делла, как его там выковырить? Но это уже второй вопрос. Для этого можно и пару штурмовиков нанять. Не так уж это и дорого, по сравнению с ценой такого корабля». «Профессор», — вежливо спрашиваю его, «а как вы думаете, когда эти реакторы пойдут на рынок, в массы, так сказать?» Он задумывается. «Я думаю, что если все пойдет штатно, а в противном варианте я сильно сомневаюсь, то...» Он что-то прикидывает в уме. «Самое позднее месяца через 3, 4, не позднее. Сергей, ну что там у нас с вылетом?» Капризно отдергивает от ассистента, копающегося в планшете. «Через 40 минут начнется посадка, профессор», — рапортует ему Сергей. «Ну тогда, с вашего позволения», — он небрежно кивает в мою сторону, — «мы прогуляемся по станции. Всего хорошего». И уходит. Мы с Сергеем едва успеваем попрощаться. Допиваю пиво. 3 или 4 месяца. Ладно, полгода. Время у меня есть, чтобы заработать на леди. Найти правильных штурмовиков, и тогда... Тогда... «Хватит», — одергиваю себя. «Ты только-только мантой обзавелся. И ее-то еще до ума не довел, а губы уже на леди раскатал. Давай, допивай пиво и в люлю. Завтра трудный день, деньги качать будем». Уже засыпая, понимаю, какой же ненапряжный денек выдался. И дважды новый кораблик, и пиратик, и профессор. И все ближе и ближе к кораблю своей мечты.